«Но я ведь официально мертв», — с надеждой произнес он. «И что? Лично я 3 раза был официально мертв, и что это меняет?» «Это меняется за пару минут. Заполняется в полиции пояснительная записка, что ты обнаружен живым и здоровым. Вчера покинул станцию Гаиджи на челноке Ардара. После чего полицейский Искин автоматически внесет тебя во все базы разыскиваемых преступников империи. Думаю, это уже произошло. А как же вы?» С тревогой спросил Нарил. «А я тебе для чего полицейский значок показывал? Пойми, с нами все намного сложнее». «Понимаю», — тихо ответил он, опустив взгляд. «Слушай, Нарил», — потер лоб, собираясь с мыслями. «Тебе нужно остановиться где-нибудь в тихой системе. В идеале небольшой промышленный центр, где всегда требуются рабочие руки. Никаких крупных городов, никаких центральных миров. Там будет проще затеряться». «Всю жизнь прожил на Гейдже», — покачал головой Нарил. «Никогда не был дальше столицы». «Как смогу там, слушай внимательно», — перебил его. «Тебе в первую очередь нужно поменять физиономию. Это может сделать любой медик на любой станции. Сделаешь себе суровое лицо, несколько шрамов на него или ожогов. Так, чтобы выглядел как пустотник с большим стажем. Думаешь, согласится?» С сомнением посмотрел на меня Нарил. «Креды всем нужны. Придешь, расскажешь медику, что с девушкой проблемы, и ты хочешь измениться и выглядеть более брутально ради нее. А это не будет выглядеть подозрительно». Напряженно поинтересовался Нарил. «А когда они себе грудь увеличивают или еще что-нибудь, это для тебя не выглядит подозрительно?» Иронично приподнял бровь. «Нет, вроде», — пожал плечами он. «Вот и здесь. Расскажешь доктору слезную историю о том, что не любят тебя девушки, и ты хочешь измениться так, чтобы им нравиться, и что у тебя умер дядя, оставив небольшое наследство, но ты и так долго копил на операцию. Любой медик тебе не откажет в такой просьбе, только креды попросит. А что мне дальше делать? Кем смогу работать, ведь я не доучился?» Беспомощно развел руками Нарил. «У этого же медика». Улыбнулся ему. «Хотя нет, спросишь базы, что есть в продаже, но лучше просто поищи в сети и выбери подходящее. Их, как правило, продают сами медики на станциях. Главное, не суйся в компанию нейросеть. Интеллект у тебя неплохой, мозги тоже вроде есть. Так что разберешься. Главное, страхуйся и никому не доверяй. Медика предупреди, что тебя ждут, и можешь заплатить какому-нибудь посреднику или наемнику, чтобы он проконтролировал, что ты вышел от медика без ошейника на шее. А то и такое бывает». В рубку вошла Марине, и мы замолчали. Она выглядела отдохнувшей, хотя в глазах все еще читалась тревога. «О чем вы тут?» — спросила она, занимая кресло позади нас. «Обсуждаем будущее Нарила», — ответил, повернувшись к ней. «Ему нужно исчезнуть». «Да», — кивнула она. «Как Блесс правильно сказал, нам лучше разделиться». «Может, все-таки мы вместе?» — робко спросил Нарил. «Мы же неплохо сработались. Могу быть полезен». Нарил мягко сказала Марине. «Ты не представляешь, во что ввязываешься. Поверь, тебе лучше всего затеряться где-то среди звезд, там ты сможешь начать новую жизнь». «Не знаю, смогу ли», — неуверенно пробормотал он. «Теперь у тебя будет другая цель — выжить», — ответил ему. «Поверь моему опыту, это тоже неплохая мотивация». Марине подошла ближе. «Нарил, тебе повезло, что ты встретил Блеза. Он знает, о чем говорит. Слушай его». «А что будет с вами?» Поднял на нас глаза Нарил. «У нас свои дела», — уклончиво ответил ему, избегая прямого взгляда. «Понял», — кивнул он задумчиво. «Хорошо», — снова посмотрел на Нарила. «У тебя есть время все обдумать. А сейчас предлагаю поесть. Кстати, для тебя есть еще кое-что». Марине положила руку мне на плечо, хорошая мысль. «Пойдемте поедим. Умираю с голоду». Мы поднялись с кресел и направились к жилому отсеку. Нарил шел позади нас, погруженный в свои мысли. Знал, что ему предстоит нелегкий путь, но другого выхода не было. Иногда, чтобы выжить, приходится начинать все заново. Мы зашли в 3-ю каюту, где была установлена лечебная капсула для Марине. Здесь же обнаружился небольшой столик и откидывающееся кресло возле него. Одновременно с этим дроид из трюма привез автоматический пищевой синтезатор, который мы прихватили из дома, и установил его на стол. Марине села за стол первой, устроился напротив нее, а Нарил занял место в конце стола, все еще обдумывая наш разговор. Кианна обратился к Искину челнока, какова наша текущая позиция и расчетное время выхода из гиперпространства. Расчетное время выхода из гиперпространства составляет 5 часов 48 минут по общему времени. Расчетное время прибытия к станции Элван составляет 38 часов при текущей скорости, отозвался мелодичный женский голос. Взглянул на Нарила. Элван, в целом неплохое место для тебя. Там достаточно крупная станция и 2 колонии. Место подходящее, чтобы затеряться, но проблема в том, что нас наверняка просчитали и могут здесь ждать. Нарил кивнул, глядя в тарелку, спасибо. Обдумаю это. Марини подняла взгляд от своей еды, Блесс, ты обещал мне кое-что рассказать. Думаю, сейчас самое время. Вздохнул. Этот разговор должен был состояться, хотя предпочел бы отложить его. Да, обещал. Но прежде чем начать, нужно кое-что передать Нарилу. Достал из внутреннего кармана небольшой банковский чип и положил его на стол перед Нарилом. На нем 1 000 000 кредитов. Этого должно хватить на операцию по изменению внешности, хорошую нейросеть, базы данных и на жизнь первое время, пока не найдешь работу. Глаза Нарила расширились, ты серьезно? Я не благодари, поднял руку. Считай это платой за то, что помог вытащить нас с Марине. Просто будь осторожен и не привлекай внимания. Главное, никогда, слышишь, никогда не используй свое настоящее имя. Просто забудь его навсегда. Нарил кивнул, сжимая чип в кулаке. Все понял. Спасибо тебе. Марине нетерпеливо постукивала пальцами по столу. Блесс, жду объяснений. Нарил, возьми себе поесть, иди к себе в каюту, подумай там о том, где тебя лучше высадить, а нам с Марине надо поговорить один на один, твердо произнес, не оставляя места для возражений. Сделал большой глоток синтетического напитка, собираясь с мыслями. И при этом не зная, что ей сказать. Сказать правду о том, кто я на самом деле, так она в это ни за что не поверит. Марине, мы не летим к твоему отцу. Она что-то ковыряла на своей тарелке и замерла после этих слов. Не поняла. Почему? Напряженно спросила, поднимая взгляд. «Потому что думаю, что нам туда нельзя», осторожно подбирая слово, ответил ей. «Но почему?» – прошептала она. «Там нам ничто не угрожает». «Марине, не могу объяснить тебе все прямо сейчас», посмотрел ей прямо в глаза. «Но поверь, у меня есть на то веские причины. Ты не доверяешь моему отцу». В ее голосе звучала обида.